мыследеятельность основывается на сложной системе различных умственных операций, описание которых не является целью настоящей книги. Я предлагаю кратко рассмотреть наиболее важные из них, сопровождая описание простыми примерами и пояснениями. Сравнение. Умственная операция, при которой предметы сопоставляются друг с другом. Таким образом, устанавливаются сходства и различия между предметами. Например, можно сравнить два яблока по цвету, чтобы определить, какое из них самое спелое. Анализ. Умственная операция, при которой предмет, явление, процесс, мысленно расчленяется на части. Например, расчленение работы мозга на сознательную и подсознательную деятельность. Синтез. Противоположное анализу явления, когда несколько предметов, явлений, процессов складываются в единое целое. Например, разные проступки человека сведены в единую книгу под названием «Уголовный кодекс». Обобщение. Мысленное объединение предметов, явлений, процессов на основе одного или нескольких признаков. Например, сладости. Абстракция. Мысленная операция, при которой некий признак предмета, явления, процесса выделяется из совокупности признаков и рассматривается отдельно, без учета остальных признаков. Например, жирная пища вредна для организма. При этом не различается, какая именно пища и какими иными свойствами она обладает. В случае, если вы захотите изучить этот вопрос более подробно, исчерпывающий ответ на тему мыследеятельности вам даст любой учебник по общей психологии. Социальное подсознание. Четыре ноги хорошо, две ноги плохо. Джордж Оруэлл. Скотный двор. Совокупность социальных норм, взглядов и установок, форм поведения и мировоззрения определяет, как человеку себя вести, что делать в тех или иных случаях, что можно и что нельзя, что такое хорошо и что такое плохо. Великий Зигмунд Фрейд называл эту часть подсознания суперэго. Психолог Эрик Берн – нашим внутренним родителем. Постепенно программируется любыми влияниями – родители, друзья и педагоги, кумиры и авторитеты. И в дальнейшем – функционирует самостоятельно. Социальное подсознание удерживает человека в рамках неких правил, законов, которые были созданы обществом. Каким именно сообществом для социального подсознания не имеет никакого значения. Оно одинаково хорошо может усвоить и конституцию, и нормы религиозной морали, и жизнь по воровским понятиям. Какое общество, такие и законы. Задачи, которые выполняет социальное подсознание. Проверка референции. Соответствие своим индивидуальным ценностям и нормам. Если, например, я не признаю российских высказываний, то любое сообщение, в котором есть такие высказывания, будут расценены очень негативно. Цензура подавляет или отвергает любую информацию, которая не соответствует индивидуальным нормам и ценностям человека. Бабушка не будет смотреть канал MTV, потому что, по ее мнению, там непотребство и бесстыдство. Торможение. Подавление иррациональных импульсов телесного подсознания. О телесном подсознании мы поговорим чуть позже. Что делает животное в случае опасности? Правильно, спасается бегством. Это инстинкт. Но человек — единственное животное, которое может ослушаться своих инстинктов и поступить как-то иначе. Например, человеку очень хочется есть, но он не ворует еду, как это все делают животные, так как воровать нельзя. Человек поступает не так, как этого требует инстинкт, его телесное подсознание, а так, чтобы соответствовать законам, по которым он живет. Не убегать от врага — это позорно. Не обманывать друзей — это подло. И так далее.